Барбара почувствовала, сколько отчаяния и боли вложила девушка в эти терзающие ее душу вопросы. Она закрыла блокнот и задумалась, что сказать в ответ. Одна часть ее сознания подсказывала, что не ее дело давать советы, врачевать душевные раны, в то время как другая внушала, что они с этой девушкой в чем-то похожи. Для Барбары одним из самых трудных и горьких жизненных уроков было понимание того, что представляет собой любовь, как дарить любовь и как ее принимать. Она и сейчас еще полностью не выучила этого урока. «Не надо заниматься самоуничижением», — после долгого раздумья наконец отозвалась Барбара. Сигарета выпала у нее из пальцев, и она, глядя на Рэйчел, старалась затоптать огонек. Саднило горло от жары, табачного дыма и от усилий, которые она прилагала, чтобы не вспоминать собственных унижений. Барбара встала, лишив девушку возможности сказать что-то в ответ. Кивком поблагодарив Рэйчел за помощь, она направилась к выходу из парка. И тут обратила внимание на молодого мужчину-азиата, который наклеивал на ворота листок желтой бумаги. Когда она подошла, он уже стоял у расположенного невдалеке телеграфного столба и прикреплял к нему точно такой же. Она с любопытством посмотрела на плакатик. Большими черными буквами, которые бросались в глаза, на желтом фоне, наискось было напечатано имя Фахт Кумар. Под ним шел текст на двух языках, английском и урду, который гласил: «Криминальная полиция Балфорда намерена допросить вас. Не встречайтесь с ними без адвоката. Джама предоставит вам его. Ждем вашего звонка по телефону». Ниже располагались отрывные полоски с вертикально напечатанным на них номером телефона. «Ну вот», — подумала Барбара, — «сейчас, по крайней мере, известно, что предпринял Мухананд Малик». Глядя на желтый листок, она почувствовала облегчение. Ажар не передал своему кузену то, что она неожиданно для себя выложила ему прошлой ночью. Сделай он это, единственным местом, где развешивались бы эти призывы, стал бы Клактон, а точнее рыночная площадь и близлежащие улицы. Сейчас она была у него в долгу. Направляясь к Хай-стрит, Барбара гадала, когда же Таймула Ажар попросит ее об ответной услуге. Клиффу Хегарти никак не удавалось сосредоточиться. Хотя для того, чтобы разрезать на элементы картинку последнего, предлагаемого развлекательным центром Хегарти для пожилых, пазла, на которой были изображены совокупляющиеся мужчины, особого умения не требовалось. Для этого у него имелся специальный станок с программным управлением. Клиффу нужно было лишь установить пазл в нужное положение, выбрать подходящий дизайн из полусотни вариантов, уже занесенных в память, ввести его код, включить станок и ждать результатов. Все это он ежедневно проделал во время, свободный от приема заказов по телефону, подготовки к печати новых каталогов или отправки одного из своих изделий в подарочный, чтобы не вызвать подозрений упаковки какому-нибудь похотливому парню с Гибридских островов, любящему заниматься такими делами, о которых его почтальону лучше не знать. Но сегодня у него все валилось из рук, и причин для этого было несколько. Его уже навещали копы и даже говорили с ним. Два детектива в гражданской одежде с магнитофонами, бумагой для записей и ноутбуками прошествовали в начале рабочего дня на горчичную фабрику. Двое других, тоже в гражданской одежде, прибыли на 20 минут позже. Эти двое начали наносить визиты на прочие предприятия промышленной зоны. Клифф понимал, что они появятся у него довольно скоро. Он мог бы смыться на это время, но это лишь отложило бы неизбежное и подтолкнуло копов к тому, чтобы побывать на сыпучих песках и накрыть его дома. А это уж совсем ни к чему. Нет, черт возьми, только не это. Он готов почти на все, чтобы предотвратить такое развитие событий. Итак, когда они шли по направлению к нему, побывав до того в мастерской по пошиву парусов и в ателье по изготовлению мебели и матрасов, он соответствующим образом подготовился к беседе. Снял с себя драгоценности и опустил рукава футболки, чтобы скрыть наколки. То, что копы ненавидят гомиков, общеизвестно. А поэтому, решил Крифф, зачем демонстрировать свою к ним принадлежность, если есть шанс, что тебя примут за другого? Они предъявили удостоверение и представились детективами Греем и Уотерсом. Грей вел беседу, а Уотерс записывал. И оба они с интересом смотрели на витрину, в которой были выставлены двухголовые фаллоимитаторы, кожаные маски, кольца из слоновой кости и нержавеющие стали для пенисов. «Это же жизнь, друзья мои!» — хотел сказать он. Но внутренний голос подсказал ему, что лучше придержать язык. Как хорошо, что у него есть кондиционер. Если бы не струи прохладного воздуха, он был бы весь мокрый. Хотя потел он в основном из-за жары, однако полагал, что некоторое количество пота все же вырабатывается по команде, поступающей от взвинченных нервов. И чем меньше симптомов беспокойства будет проявлять он при встрече с копами, тем спокойнее будет у него на душе. Они показали ему фотографию и спросили, знает ли он этого человека. Он ответил, конечно же, знает. Это тот парень, которого нашли мертвым на Незе Хайтам-Кураши. Он работал на горчичной фабрике. Насколько хорошо он знал Кураши, был их следующий вопрос. Он знал его достаточно хорошо для того, чтобы сказать ему при встрече «доброе утро» или «ну и жара сегодня». Вот так-то, парни. Клифф старался держаться как можно более непринужденно. Отвечая на вопросы, он вышел из-за прилавка и стоял со скрещенными на груди руками. Эта поза наиболее рельефно обрисовывала его накачанные мускулы, что, по его мнению, было сейчас очень кстати. Большинство гетеросексуалов воспринимает мускулистое тело как признак мужественности. А мужественность, особенно неискушенными, принимается за гетеросексуальность. По своему опыту Клифф знал, что чуть не все копы разбираются в подобных вещах, как свиньи в апельсинах. Знал ли он Кураши вне пределов промышленной зоны? Именно так был сформулирован вопрос. Клифф попросил их объяснить, что именно они имеют в виду. Он сказал, конечно, он знал Кураши вне пределов промышленной зоны. Раз он знал его здесь, значит, он знал его везде. Ведь не думают же они, что за пределами промышленной зоны ему отшибала память. Это замечание их не рассмешило. Они попросили его объяснить, как именно он знал Кураши. Он сказал им, что знал Кураши за пределами рабочей зоны так же, как он знал его внутри нее. Если он встречал его где-нибудь в Балфорде, он кивал, говорил «Hello» или «Ну и погодка», или просто кивал головой, отвечая на его приветствие. Вот так он его и знал. «А где, кроме промышленной зоны, он мог встречать Кураши?» — спросили они. Клифф снова подивился тому, как копы умеют переворачивать все в свою пользу. Вот за это он их люто ненавидел. Если бы он не следил за каждым своим словом, они наверняка уже уверились бы, что он прогуливался с Кураши в обнимку. Он, сдержав раздражение, объяснил им, что не видел этого парня за пределами промышленной зоны. ведь он говорил им, что если бы он увидел его, он знал бы, кто это. А знал его настолько, насколько и остальных, с кем здоровался при встрече. Вот в каких отношениях они были. В дружеских, заметил коп, которого звали Грей. Сказав это, он многозначительно посмотрел на витрину с сексуальной оснасткой, словно подчеркивая этим правильность заключения. Клифф не принял вызова и не обратился к ним с гневным вопросом: «Как прикажете вас понимать?» Он не раз играл с копами в подобные игры. Ему достаточно было провести всего одну ночь в Кутузке, чтобы понять, как важно сохранять хладнокровие. Копы сменили тему и спросили, не знаком ли ему человек по имени Фахт Кумар. Он ответил: «Не знаком». И добавил, что, возможно, узнал бы Фахда Кумара по фотографии, поскольку знает почти всех азиатов, работающих на горчичной фабрике, в лицо, но не по именам. Их имена звучат как череда звуков, подобранных для шумового эффекта. Поэтому запомнить их нет никакой возможности, — объяснил он. Почему эти люди хотя бы своим детям не дают нормальные имена? Такие, к примеру, как Уильям, Чарли или Стивен. Копы не стали обсуждать это сделанное в благожелательном тоне отступление, а снова перешли к Кураши. Видел ли он когда-либо Кураши с кем-нибудь? Может быть, он видел, как Кураши говорил с кем-то в промышленной зоне? Клифф ответил им, что не может припомнить ничего подобного. Если такое и имело место, он этого либо не видел, либо не обратил внимания, а поэтому не запомнил. В промышленной зоне всегда много народу. Люди приходят, уходят, приезжают грузовики, подвозят заказы, увозят готовые товары. «Следовательно, — сказал ему Уотерс, — весьма возможно, существует человек, с которым Кураши общался». Указав кивком головы на витрину, он спросил Клиффа, занимался ли он с Кураши когда-нибудь этими делами. «Кураши был гомиком», — пояснил Грей. «Знал ли Клифф об этом?» Этот вопрос его испугал. Клифф напряг память, стараясь припомнить все, о чем он говорил с Джерри прошлым утром на кухне. Он искал только смысл, а потому мысленно попытался абстрагироваться от слов, сказанных ими. Один обвинял, второй гневно отрицал и оправдывался. «Ну а как же быть с верностью? Неужто по боку?» «Как быть с верностью? Ведь я знаю об этом только с твоих слов. А ведь между тем, что люди чувствуют и что они говорят, громадная разница». «Так это было на рыночной площади? Там это случилось? Ты там его встретил?» «Да, там, именно там». «Вот такие дела». Грохот закрывшейся двери поставил точку в их разговоре. Но он не собирался посвящать копов в то, что произошло. Никоим образом нельзя подпускать этих парней к Джерри. «Нет», — твердым голосом произнес он. «Он никогда не занимался с Кураши этими делами, а то, что этот парень был гомиком, для него новость. Он знал, что Кураши собирался жениться на дочери Акрама Малика. Уверены ли копы в том, что они ничего не путают?» «Ни в чем нельзя быть уверенным, пока расследование не закончено и подозреваемый не заперт в Кутузке», — сообщил ему Грей. А Уотерс добавил, что если он вдруг вспомнит что-то, что, по его мнению, необходимо сообщить полиции. Клифф заверил их в том, что обдумает все как следует. «Он, конечно же, позвонит, если что-то вдруг придет ему в голову». «Непременно», — посоветовал ему Грей. Он обвел магазин прощальным взглядом. Когда они с Уотерсом вышли за дверь, он произнес: «Проклятый педрила! Достаточно громко. Так, чтобы Клифф наверняка услышал. Клифф наблюдал, как они уходят. Когда они перешли разбитую дорогу и вошли в столярную мастерскую, он позволил себе пошевелиться. Вышел из-за прилавка, подошел к столу, на котором лежали книги заказов, тяжело плюхнулся на деревянный стул. Сердце учащенно билось. Пока копы были в магазине, он не замечал этого, и только когда они ушли, он ощутил, что колотится оно так сильно и часто, будто вот-вот выскочит из грудной клетки, и, лежа на голубом линолеуме, будет продолжать пульсировать. «Не надо расслабляться», — мысленно говорил он себе. «Надо думать о Джерри, только о Джерри». Его любовник не ночевал прошлой ночью дома. Клифф, проснувшись утром и обнаружив, что половина кровати, на которой обычно спал Джерри, не смята, сразу понял, что тот так и не возвратился из Балфорда. И сразу к горлу подступила тошнота. День только начинался, но уже было жарко. Несмотря на это, его руки и ноги похолодели, стали вялыми, как дохлые рыбины, когда он понял, что могло означать отсутствие Джерри. Сперва он пытался убеждать себя в том, что партнер попросту решил поработать ночью, а затем началась обычная смена. Ведь он же подрядился закончить ресторан на пирсе к ближайшим праздникам. Кроме этой работы он прихватил еще и ремонт дома в Балфорде, так что у Джерри было больше, чем достаточно причин, чтобы провести эту ночь вне дома. Он мог пойти с первой работы на вторую, как он часто делал раньше, ведь иногда он работал и до 3 часов утра, особенно когда дело шло к концу, но сутки напролет он никогда не работал. И раньше, решив задержаться, всегда звонил. В этот раз он не позвонил. И когда Клифф, сидя на краю кровати, снова обдумывал свой разговор с любовником, то надеялся припомнить подробности, которые могли бы навести его на мысль, где бывает Джерри и что у него на уме и на сердце. Он должен был признать, что они не столько говорили, сколько спорили. То, что происходило между ними, было типичной перебранкой, в ходе которой сравнение поведения в прошлом и настоящем стало исходным посылом нынешних сомнений. Все, что было в их прошлом, прожитом вместе и раздельно, было вытащено на поверхность, проветрено и разложено под объективом микроскопа для продолжительного и скрупулезного исследования. Рыночная площадь в Клактоне, мужской туалет, танцевальные вечера геев в коже и в кружевах в замке, бесчисленные, приводившие в ярость прогулки и поездки Клиффа, пинты выпитого Фостера в пабе «Никогда не говори смерть». Вспомнили все. Кто отлучался на мотоцикле, кто брал на прокат лодку, когда и зачем. А когда все возможные обвинения были уже предъявлены, они принялись крикливо обсуждать, как их семьи восприняли то, что один из сыновей оказался гомиком. Джерри обычно старался не ввязываться в такого рода разборки, но в этот раз принимал в ней участие со всей горячностью. И Клиффу оставалось только гадать, по какой причине его любовник, обычно такой скромный и кроткий, так изменился и, словно взорвавшийся молокосос, был готов принять вызов, решив почему-то, что это необходимо. Итак, день начался плохо. И впереди его не ждет ничего хорошего. Проснуться и обнаружить, что Джерри сделал ноги, смотреть в окно мастерской и наблюдать за копами, измывающимися над всеми, кто попадется им на глаза. Теперь, стоя у разрезного станка, Клифф пытался настроить себя на работу. Есть заказы, и их надо выполнить. Есть пазлы, и их надо разрезать. Есть хитроумные двусмысленные картинки, их надо внимательно просмотреть и определить, подходят ли они для пазлов. Кроме того, надо принять решение, заказывать ли в Амстердаме набор новых презервативов. У него скопилось, по крайней мере, 16 видеофильмов, которые надо посмотреть и написать о них для ежеквартального журнала, издаваемого для трансвеститов. Но он быстро понял, что не может сейчас думать ни о чем, кроме тех вопросов, которые задавали ему копы, а также о том, был ли он настолько убедителен, что после разговора с ними они не сунутся в дом на сыпучих песках, чтобы просить Джерри Девита оказать им помощь в проведении расследования.